Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 9. Глава 1. «Я люблю тебя, папочка», — обнимала меня малявка с красивыми волосами цвета серебра. А еще на ее теле виднелись серебряные чешуйки, которые прикрывали примерно треть тела. «Ого, Сереж, а ты молодец», — хохотала Николь, за что получила мой строгий взгляд. Однако эта дриада, наполовину вытянувшаяся из дерева, лишь громче расхохоталась. А мелкая... «Папочка! Люблю папочку и все такое. Взгляд полон счастья, на зрачки вертикальные, а еще глаза очень умные». «Мия!» — осознал я. «Да, папочка», — обрадовалась та и запрыгала на месте от счастья, после чего вновь меня обняла. «Вообще-то, по идее, не папочка, а дядя», — хихикнула Николь. «Дядя Сережа», — призадумалась Мия и посмотрела на Николь, а та еще громче заржала. «Да, дядя Сережа, иначе психика людей будет уничтожена, если ты при них на него скажешь «папа» или «папочка». Ох, хотела бы я увидеть лица боевых блондинок». Николь схватилась за щеки и, судя по выражению лица, начала что-то себе фантазировать. «Злая ты», — покачал я головой, а дриада вновь расхохоталась и, показав мне язык, втянулась в дерево. «А ты? Давай мы сперва тебя оденем, а потом уже поговорим». Найдя в кольцах рубаху, накинул на Мию как платье. Правда, теперь даже рук не видно, но лучше так. «Чешуя-то опадет. Меня и так Лоли кончиком называют из-за боевой полторашки. А будут называть еще более плохим словом». «И как же тебя угораздило? Это из-за того плода в духовном пространстве?» «Почти», — улыбнулась малявка. «Я последний уроборос в мире. Поэтому, чтобы выжить и продолжить наш род, мне нужен самец, но их нет». «И ты, Брут!» — воскликнул я, вспомнив одну древнюю, как мир, фразу. Но вдруг до меня дошло, и, прищурившись, уставился на Мию. «Постой-ка, а не в этом ли была цель твоей мамаши?» «Ну...» — она виновато заулыбалась и убрала руки за спину. «Мама много знала о мире и готовила меня к этому дню. Только так я смогу выжить». «Вот, значит, почему ты не росла при эволюции?» «Я эволюционировала, но иначе». Она виновато опустила взгляд, а я заподозрил неладное. «По плану я должна была стать достаточно взрослой и зрелой, прежде чем становиться высшей. Но тот плод оказал невероятно сильное эволюционное воздействие». «Постой! Высший!» Миг, и улыбчивая девочка вновь стала той милейшей змейкой. А я плюхнулся на задницу. «Если здесь замешан этот старикашка, я его...» «Постой, правда, что ли?» Я посмотрел на змею, а та отвела взгляд. «Ничего не могу рассказать», — ответила Мия, став ребенком, и укуталась в мою рубашку. Миг спустя случился настолько сильный фейспалм, что меня почти впечатало в древо, и голова закружилась. «Ну да, а я-то думал, что делает уроборос около Академии?» Я вдруг рассмеялся. «Неужели эта старая сволочь нашел предсказателя? Зная его хитрожопость, скорее этот вариант, нежели что он продумал все до мельчайших подробностей. И тогда он должен знать, что с ним будет, когда я его поймаю». «Дядя Сережа, ведь и не перестанет любить меня». На меня посмотрели настолько грустные и одновременно полные любви глаза, что чуть сердце не остановилось. «Конечно же нет», — возразил я. «Мия все равно останется самой милой и умной на свете змейкой. Но обнимать и целовать человеческую девочку я не могу». «Иначе ему дадут 8 лет с рогача», — громко хохотнуло дерево. И тут же с веток попадали белые дриады. Кто как. Кто-то лицом вниз, кто-то едва не переломался, когда падал. «Какое милое дитя!» — заявила одна из дриад, обняв мелкую. «Растение?» — спросила другая и облизала ее щеку. «Нет, человек. Напахнет змеей!» Третья нюхала волосы Мии, а та резко обратилась змеей и, отпружинив, оказалась в моих объятиях. Вот свою милую змейку можно и заласкать, да зацеловать. А еще, как она высшей-то стала? Это же вроде слияние двух душ, человека и зверя. Или есть еще один способ? И выходит, что старая Ураборос знала секрет высших? Ну да, логично. Это же Ураборос. Они недаром считаются змеями мудрости, ибо читают мысли всех, кто живет на их земле. Тысяч и десятков тысяч человек на протяжении веков. Нет ничего удивительного, что она могла знать тайны едва ли не всего мира. Но теперь она, вероятно, мертва. Не факт, конечно, но змея говорила, что стара и умирает. «Маленькая змея, маленькая», — закивала другая. «Но была человеком», — задумалась третья, склонившись перед нами. «На человеком ли?» — поинтересовалась четвертая, приползая на четвереньках. И все сиськами трясут. «Змеи вкусные?» «Слышала, что вкусные, но ядовитые. Яд — это плохо». Дриада, сидящая на заднице, закрыла нос пальцами и помахала рукой, но нечаянно ударила сидевшую рядом по лбу. «Что-то спать захотелось». Упала она на спину и, раскинув руки и ноги, начала сопеть. Снова устроили балаган. И, кстати, о балагане. Тут вообще-то творится черти что. Закинув Мию на шею, посмотрел на часы в телефоне. Времени я провел в духовном пространстве целую тьму. Людей вокруг не было видно, а значит, они, вероятно, в лагере. Офигевают и думают, что делать. И да, я тоже офигеваю и думаю, что нам теперь делать. Но сперва я сбегал к озеру, а там — жопа. Оно опустело. Вода лишь на самом дне, и то мутная. Деревья же... Они примерно до 20 метров вытянулись. Золотая трава уже вновь выросла, но без воды не устроить дождь. А значит, и землю не очистить. А еще всюду парашютики одуванчиков. Выругавшись, обратился в Бьяка и побежал к лагерю, замечая, как разросся лес. «Прошу!» — чихнул я, так как в нос попал один из парашютиков. «Шш! Спасибо!» Я мчался быстро, а Мия лежала на моей макушке и смотрела вдаль. Ну и любовалась этой красотой. Тут хоть картинку рисуй. Бежит белая лиса по золотой траве под золотыми кронами, а в воздухе бесчисленные парашютики одуванчика. Они были словно завеса, через которую я пробивался. И даже так, все очень красиво. Правда, вскоре вся моя шерсть была в них. Да и чихать задолбался. Пришлось ставить магический заслон, а некоторое время спустя я прибыл в наш лагерь. Золотая трава уже почти добралась до него, но Николь успела остановить ее. Все же эта трава выкачивает яд из земли и высвобождает в виде газа. Ну и одуванчики росли среди травы. Лагерь же стремительно достраивали, но при этом я нигде не вижу машины. Зато меня быстро обнаружил Ермолаев. Он раздавал указания небольшой группе солдат, а еще здесь стоял воздушный барьер, не пускающий одуванчики в лагерь. «Сергей!» — воскликнул мужчина в черной форме и панамке. Так что я подбежал к нему и сел на землю. Мне не хотелось обращаться к голожопикам. Нет, я не стесняюсь. Просто мне еще в горы бежать на разведку. «Все пошло немного не по плану». «Немного?» — скорчил тот лицо. «Думаю, нас уже обнаружили. А мы ничего не успели. Может, нам перенести лагерь к озеру? Лес же защитит нас?» «Лес хоть и не предназначен для сражений, но защитит. Из-за небольшого ЧП лес получил слишком много энергии. Но лесная система еще не была полностью сформирована, поэтому и произошло это». Я указал лапой на парашютики в воздухе. «Что это вообще? И главное, для чего?» «Минуточку». Я сейчас общался с Николь, которая пыталась понять, где накосячили дриады. Но косяк не в них, а в дереве. Том самом, в котором сейчас Николь. Оно попыталось распространить лес, но очень страдало, когда ростки массово умирали из-за яда в почве. Поэтому, не желая более испытывать страдания, оно перенаправило энергию в усиление уже выросших деревьев, а также в золотую траву и одуванчики. «О-о-о! Даже не о-о-о, а кобздец! Срочно всех к дереву! Скоро нас придут убивать! Жестоко и с особой ненавистью!» Где-то в монгольских степях, несколько сотен километров от лагеря Сергея. Это был один из немногих чистых оазисов в восточной части монгольской пустыни. Эти земли в основном ядовиты, поэтому сюда мало кто ходил и почти никто не жил. Но зато и конкуренции мало. Собственно, поэтому Данжур сюда и наведывался время от времени. Оазис был хорош. Трава сочная и зеленая. Растут фрукты, да и в воде водится рыба. Монстры, конечно, тоже водятся. Но у пустыха для этого есть сыновья. Да и сам Данжур неплохо стрелял из лука. Монгольская империя большая и разнообразная, а еще очень бедная на плодородные земли. Поэтому люди выживают, как умеют. А это либо пасти скот, либо идти в набег на соседей. Конечно, был вариант поселиться в горах или заниматься земледелием, но люди, привыкшие к кочевому образу жизни и свободе, предпочитали именно такой образ жизни. Ну и набеги. Если жить в городе, то придется ходить на работу, приносить пользу обществу или, что еще страшнее, ходить в школу. У многих кочевников даже мысль об учебной парте вызывала ужас. Еще до того, как граница северного соседа была закрыта, налетчики разграбили там немало поселений, в которых были и школы, а еще похищали учителей, учительниц в основном. Было время, когда правящий на тот момент великий хан, имея в плену кучу учительниц, решил сделать свой народ грамотным. Через полгода Монгольской империи правил уже другой великий хан. Прошлого закололи шариковыми ручками, причем его же сыновья и закололи. С тех пор у кочевников существует поверье. Кто отдаст сына в школу, тот будет им же и убит. Также было еще одно поверье. Люди, живущие в городах, это, мол, не настоящие монголы. И пусть они производят много товаров, но лучший котелок — это тот, который ты добыл в набеге. То же самое и про остальные бытовые предметы. Когда-то самыми богатыми монголами считались северные. Они регулярно грабили русские земли. Но нынче самыми богатыми считались южные. Они грабят Юго-Восточную Азию, Индию, Персию, Китай и прочие страны региона. Восточные монголы тоже грабят китайцев. Но для этого, как правило, приходится проходить через ядовитые земли, а потом перебираться через горы. Это тяжело. И много кто умирает в процессе, а добыча далеко не всегда окупает эти самые потери. Все же север Китая довольно нищий. Впрочем, а куда деваться? Только у одного Данжуура было 9 сыновей. Про дочерей и говорить не было смысла. Он уже продавать их начал, так как прокормить столько ртов становится весьма тяжело. А выдать замуж весьма затруднительно. Ввиду высокой смертности мужчин, женщин в разы больше. Так что лишние сыновья идут в набег, а лишние дочери продаются. В основном в города. Там нужны рабочие руки. Но если девушка красивая, то их продают перекупщикам. А те уже развозят их по всему миру. Правда, красивую дочь куда проще выдать замуж, чем некрасивую. Так что, если не было сильной нужды в средствах, красивых дочерей старались все же не продавать. «Какой хороший день!» Данжур лежал под большим и старым тополем. Под ним была постелена большая шкура, в руках бурдюк с кумысом. Он в Монголии называется айрак. Рядом слышалось блеяние множества сытых и жирненьких овец. Они паслись у оазиса, уминая траву и кусты. В отличие от овец других пастухов, овцы Данжура были здоровые, крупные и давали много шерсти, а также мяса. А все благодаря этому оазису. Обычно пастухи постоянно в движении. Травы в степях мало, и она быстро съедается подчистую. А тара овец — это словно лесной пожар. Он движется вперед, уничтожая все на своем пути, оставляя лишь пустынную землю. А здесь, в оазисе, травы много, и она быстро восстанавливается. Ну и хищники. В пустыне и степях полно хищников и чудовищ. А здесь основные твари уже были убиты пастухом и сыновьями. Нужно лишь регулярно подстреливать шальных тварей, пришедших издалека. Ну и мелочь всякую местную. «Сдам шерсть, забью пару овец и, может, рабыню куплю себе, русскую». Мужчина похотливо заулыбался. «Слышал, они сисястые». «Отец, может, лошадь купишь? Или оружие получше?» — взмолился сын, подходя к отцу. Это был среднего роста парень, для восточного монгола весьма высок, аж 1,60 м. Левого глаза, правда, нет. Глаз вырезали из-за того, что его укусила пустынная муха. Она вместе со слюной в глаз занесла свои личинки. Они начнут расти, есть глаз, а потом переберутся в мозг. Поэтому глаз пришлось удалить, дабы спасти парню жизнь. Жизнь кочевника тяжела и сурова. Каждый день — это борьба за выживание. И пусть далеко не каждый может выжить, но высокая смертность компенсируется высокой плодовитостью. «Ой, иди отсюда!» — проворчал мужчина. «Будете хорошо себя вести, и вам дам попользоваться ею». «Отец, старший брат, кажется, умрет скоро. Ему нужно лекарство». «Ну так сходи на охоту, подстрели монстра», — вновь проворчал мужчина. «Но лук, он уже почти сломан». «Копье возьми, всему тебя учить приходится». Мужчина открыл глаз и помахал рукой, прогоняя надоедливого сына. И тот ушел. Но только Данжиур закрыл глаза, дабы поспать, как вновь пришел сын, ошарашенный и перепуганный. «Отец, смотри!» Он показал на белый парашютик в своих руках. «И что это?» «Не знаю, но оно падает с неба, и его много». «И ладно, цветет что-то, делов-то». Мужчина помахал рукой. «Ме-е-е!» Раздалось громкое блеяние, но в отличие от обычного «ме», оно было полно боли и страданий. Глаза Данжура тут же расширились. Скочив на ноги и хватаясь за сердце из-за переживания о бедной овечке, он подбежал к озерцу, а оно все покрыто этими парашютиками, и они все падали и падали. Овцы же ели траву вместе с ними и даже воду пили, поглощая парашютики с семенами на них. Одна из овец лежала у озера и страдала. Лишь от одного взгляда на нее Данжиур испытал невероятную боль в душе. Он шустро подскочил к ней с паникой на лице. «Лекарства! Несите все лекарства, что у нас есть! Ей надо промыть живот!» «Но, отец, у нас нет лекарств!» — произнес один из парней, стоящих рядом с овцой. «Заберите таблетки у младшего. Если их много съесть, будет диарея и рвота». «Но, отец, он же без них умрет!» «Неси!» — раздался полный ярости крик, после чего мужчина начал наглаживать свою овечку. Она еще не давала потомства. И в отличие от имен своих сыновей, он знает имена каждой овцы в Атаре. «Подожди, скоро тебе станет лучше!» «Мэм!» — жалобно простонала та. А он погладил ее по животу, но вдруг почувствовал шевеление. «Так ты беременна!» — обрадовался мужчина. «То-то ты в последнее время такая пухленькая! Ну, давай, тушься!» Мужчина приготовился принимать овечье потомство и подготовил овцу. А шевеление в животе усилилось, но как-то неестественно. Со стороны казалось, будто из нее сейчас чудовище выберутся. И это перепугало парней. Но мужчина этого не видел и не слушал своих детей. «Давай, тушься, тушься!» Полной радости пастух уже был готов принять маленького ягненка, но... «Да это еще что за хрень?» Вдруг из овцы вырвался зеленый стебель и пронзил глаз человека. А затем овцу разорвало на части, и на свободу вырвалось растение-монстр. Это был красивый красный бутон со множеством корней, которые извивались, словно змеи. И этот бутон раскрылся, выдыхая весь тот яд, что впитало в себя семечко одуванчика. По сути, дерево собрала огромное количество яда из почвы с помощью одуванчиков и отправила в полет. Вдохнув яд, пастухи тут же попадали, потеряв сознание. Растение начало обвивать корнями как остатки овцы, так и людей. Затем и остальные овцы начали умирать одна за другой. Это так перепугало остальных овец, что они начали разбегаться в разные стороны, вот только внутри них уже были семена. Много семян. Овечка, чье имя переводится как «Небесный ангел», успела убежать аж на сотню километров, прежде чем свалилась от усталости. Она лишь немного не добежала до весьма большой стоянки пастухов. Веря в то, что все люди заботливые и любящие, как ее пастух, она и прибежала сюда, запомнив это место. «Смотрите!» — раздался голос, и к овце вскоре подошли два парня. «Овца чья-то сбежала!» Один из них присел и осмотрел овцу в поисках клейма. «Не наша!» Парни переглянулись и, забив овцу камнем, утащили, чтобы съесть. Но, к их сожалению, съедены были они. А вот овечка по имени «Моя большая радость» была сожжена стаей пустынных шакалов, но каждый из них заразился семенами одуванчика. Но бывало, что овца прибегала к стоянке пастухов, а там уже все было в красных цветах, а меж них росла золотая трава и медленно вытягивались деревья. Уничтожив и поглотив все источники биомассы, цветы начали распространять лес, который очистит эти земли от ядов и сделает почву плодородной. К сожалению, для жителей пустыни и степей ветер дул именно в их сторону. Подуй он на юг, возможно, случился бы международный скандал. Впрочем, вероятность, что семена одуванчика преодолели китайские горы, была невысока. Однако в случае с Зябликовым даже небольшого шанса, вероятно, хватило бы. Дерево. Зябликов — вероятность. Мы, честно говоря, перепугались до чертиков. Правда, там больше подходят более матерные слова, но я сдержусь. Благодаря Николь удалось не допустить попадания семян одуванчика на территорию Китая. Дриада попросту уничтожила все семена, что летели на юг. А вот что творится на севере, я даже боюсь представить. Мне, как Николь писала, на что способны эти безобидные на вид парашютики, так плохо стало. Ядовитые бомбы, которые убивают все вокруг и захватывают землю, они устроят такое, что монголам придется заняться нами как можно быстрее, дабы эта дрянь не распространилась дальше. Одно радует. Им придется торопиться. Так что сперва к нам придет не регулярная армия, а банда, собранная из пастухов и налетчиков. Впрочем, это одни и те же люди. «Держимся за лианы», — громко говорил я людям, собравшимся под деревом. Здесь были лишь те, в ком есть магия. Собралось более сотни человек. Может, даже полторы сотни. Люди сидели на золотой траве, а парашютики одуванчиков продолжали подниматься в небеса. Да, я мог бы прекратить это. Но смысл? Они и правда хорошо очищают землю, однако на это уходит целая куча сил. А еще у нас мало воды. Куда делась вода из озера, Николь не может объяснить. Дриады же... Они пытались объясниться, но ни я, ни Николь ничего не поняли. «А теперь...» — я посмотрел на Альфу в военной форме. Девушка, которую, к слову, зовут Алиса, держала в руках волос Лиану Николь и хмурилась. «Вливайте в нее ману. Не бойтесь, слишком много не вольете. Приручители, вливайте также и духовную энергию». Магический фон быстро поднялся, а дерево начали напитывать силой. Здесь собрались отнюдь не слабаки, поэтому процесс сразу же пошел. Я добавил в корни Николь еще немного керамистита, чтобы повысить эффективность того, что происходит. И в этот самый момент из золотой травы с одуванчиками, которые уже покрывали собою все в радиусе 100 километров, потянулись огурцы да помидоры. Но лишь вокруг озер. Севернее нас было три озерца, которые немного больше нашего опустевшего озера. И вот вокруг них и начали расти кислотные овощи. А из земли потянулись ростки, которые стремительно вытягивались в деревья с золотой кроной. Сейчас не было смысла выращивать другие деревья, по крайней мере, пока земля столь же ядовита. Большим деревьям нужны глубокие корни. А там, внизу, просто жуть какая. Нужна водная очистка. Одуванчики же очистили лишь верхние слои, что позволило золотым деревьям расти без существенных проблем. В небе сейчас парили квадрокоптеры, поэтому мы могли видеть, как линия из деревьев вытягивается к озеру. Добравшись до первого озера, они стали окружать его и потянулись к следующему. Хм, я думал, будет сложнее. Но все же одуванчики хорошо поработали. Да и керамистит творит чудеса. Корни деревьев пробились к озеру и начали вытягивать влагу, а вместе с ней агрессивные химические элементы, но лишь в небольшом количестве. Сейчас корневая система леса была сильнее, чем раньше, и уже могла усвоить определенное количество этих элементов. Растения могли поглотить что-то вредное и сделать из этого что-то полезное. Но лишь если вредного будет мало. Поэтому корни распределяли всю гадость равномерно. Вот только распределяющие корни, перенося в себе эту дрянь, страдали и болели. Это тоже накладывало ограничения. Но полоса леса постепенно расширялась, а с ней расширялся ядопоток. Вскоре второе ядовитое озеро было окольцовано, а за ним и третье. Здесь были еще озера, но до них либо далеко тянуться, либо они маленькие. Так что я решил, что хватит и этого. Но на этом мы не закончили, и от высохшего озера навстречу деревьям потянулась новая полоса леса. И так, пока они не объединились. Теперь у нас есть, грубо говоря, кольцо из деревьев. А затем началось. Дерево начало расти. «Кто пуст, отходите!» — выкрикнул я. «Кристаллы малые, удобрения, все сюда!» Люди начали опустошать кольца и другие пространственные артефакты. Туши чудовищ, добытые патрульными, кристаллы, различные реагенты, особые удобрения и даже некоторые редкие ингредиенты — все это было обильно высыпано к корням дерева. Я аж удивился от количества добра. Империя не слабо вложилась в эту операцию. Корни начали утягивать все это богатство под землю, а магический фон стремительно расти. С ним и дерево росло. Из меня потянуло силу, а сам я разместился на одной из ветвей и словно на лифте поднимался к небу. В прошлый раз там, в пустыне степняков, Николь создала множество управляющих деревьев, и пока они не разошлись на свои участки леса, попросту мешали друг другу развиваться. Сейчас мы поступили иначе. Да, огромное дерево — это отличная мишень. И если мы его потеряем, лес начнет умирать, ибо вся циркуляция ресурсов завязана на него. Но у этого решения есть и множество плюсов, которые перевешивают минусы. Правда, о них я расскажу, когда дерево будет готово. Сейчас же оно тянулось и тянулось, но когда высота дерева составила 100 метров и в диаметре около 20, оно дрогнуло. Люди начали разбегаться, а дерево подниматься из земли. Оно поднялось на корни и... пошло. Весьма быстро пошло, пока не прошло почти 10 километров. А за нами шли ошарашенные люди. Ну так я и не посвящал их в наш план, точнее, обрисовал общие черты, а подробности умолчал. И вот спустя некоторое время наш гигант разместился на красивой золотой поляне. Его корни вонзились в землю и потянулись к корневой системе леса. Но для этого гиганта это не стало проблемой. Его корни довольно быстро распространились, и как только они вновь подключились к лесу, то продолжили свой рост. Вокруг него на расстоянии примерно в сотню с лишним метров из земли сразу же потянулись ростки. Но теперь это были другие деревья, массивные зеленые гиганты, проверенные степной пустыней деревья. У них мощные ветви, крепкие стволы, толстые корни. Эти деревья начали вытягиваться до 50 метров в высоту, поглощая все накопленные лесом ресурсы. Мертвые земли быстро поглотила природа. Стали расти грибы, появились ягодные кусты, да много чего. Папоротник, лопух, щавель, рябина и даже фруктовые деревья появились небольшими рощами. Я ведь буду править этими землями, а значит, мне нужны источники пищи и полноценная экосистема. Вот сейчас она и зарождалась. В озерах сейчас должны появляться различные водоросли, но пока лишь стойкие к кислоте. Когда вода будет очищена, мы создадим там особую экосистему. «Ух, а высоко здесь, но зато какой красивый вид!» — заулыбался я, стоя на краю огромной ветви. Подо мной находился зеленый лес диаметром 8 километров, а его окружал золотой лес, вокруг которого до самого горизонта простиралась золотая трава. Ну и как же без одуванчиков? Их семена даже до меня доставали и летали тут. А я, к слову, на высоте в 200 с лишним метров. Вдали вижу китайские горы, а также бескрайние монгольские пустоши. Что ж, вот теперь мы готовы встречать гостей. Как говорится, милости просим, будете нашим удобрением. Но пока... Пока что я буду обживать новый дом. Не зря же наше дерево в диаметре уже более 50 метров. Будем в нем жить. Пещера — это, конечно, хорошо, но дважды такой трюк не сработает. Ладно. Пойду смотреть наш новый дом.